Молитвы и псалмы постигали изустно, как и многое постигалось изустно в те далекие от нас века. Добрый мастер, создающий бесценные творения руками сла, подчас едва мог начертать 2-3 буквенных знака своего имени. И не унижало то мастера доброго. Талант познается в труде. Дорогую чашу, изузоренную перевятью диковинных трав или украшенную тонким золотым письмом саблю, можно было и не подписывать. Ведь не через книгу, а на деле, от отца к сыну, от мастера к ученику передавались секреты художества. Можно было и водить полки, и рубиться, побеждать на ратях, не зная грамоты. То талант особый, умение, коему потребно учиться в поле верхом на коне, а не в стенах училища. Как разоставить ратных, в какой миг бросить на врага тяжелую окольчуженную конницу, как, судя по ветру и солнцу, располагать лучников в бою. Всего этого тоже нельзя было постичь по книгам. Даже и законы русские, обычное право, когда и какие, и сколько кормов и даней приходит с села, волости, крестьянского двора, даже и это с юности помнили изустно. Многое, зело многое постигалось без книжного научения. И все же был целый ряд дел, начиная со службы церковной и до посольского труда боярского, в коих без грамоты шагу нельзя было ступить. И боярин Кирилл, мечтавший, как и все родители, в детях своих не только повторить себя, но и превзойти, исправив в их судьбе и их усилиями свои житейские неудачи, приходил в подлинное отчаяние. Избалованный к тому же успехами старшего сына, он негодовал и гневал на Варфоломея сугубо еще и потому, что иного пути им, детям обедневшего боярского рода, в жизни не было. Ратный труд ростовчанам зане был заказан, богатого имения на прожиток до конца дней оставить сыну он не мог, а раз так, то грамота. Научение книжное Варфоломею, чтобы остаться в звании боярском, по мнению Кирилла, были нужны как хлеб и вода. Не отправишь ведь боярского сына крестьянствовать или заниматься иным каким смердим рукомеслом? Хотя бывали и такие случаи. Всякое бывало и тогда, и после, и теперь. Долго ли пребывал Варфоломей в этом горестном состоянии, всеми осмеиваемого неуча, не ведаю. Довольно долго, по-видимому, раз об этом продолжали вспоминать много после, уже и десятилетия спустя, и даже само постижение, в конце концов, грамоты Варфоломеем рассматривалось биографами как чудо. Не будем, однако, не спорить с современниками Сергия Варфоломея, не возражать им, а помыслим о другом. Не было ли в этом долгом и трудном искусе отрока чего-нибудь такого, что пригодилось ему впоследствии, и что сказалось ко благу в последующей его судьбе? Было и сказалось. Вспомним наши детские годы, всю эту шумную толпу сверстников, заборные надписи и слова, которые стыдно было не знать, буйные игры, в коих стыдно было не принять участие. Вспомним и хорошее, и плохое, и согласимся, что над всеми нами тяготело всевластие школьного товарищества, тирания толпы, и что иногда мы, каждый в отдельности, были куда лучше, чем все вместе взятые, в куче, в которой жестокость подчас почиталась доблестью, а раннее пристрастие к взрослым порокам было овеяно ореолом романтики и пленительной тайны. Вспомним и еще одно. Сколь редко попадались среди нас такие, кто умел и сумел воспротивиться этому дружному натиску всех, противопоставить свое мнение, поступок, поведение мнению и поступкам большинства.